и счастливо крича что-то на непонятном языке. Но и не зная языка, понятно, что именно она кричит. «А вот я и дошла! А вот я и дошла!» Мать крепко хватила девочку руками, прижимает ее к себе. И до того они обе прелестны, что в сердце невольно поднимается горячая волна. «Милые, какие милые!» — думаешь, глядя на них. И вот Варя Забелина тоже протягивает руки к девочке и ласково манит ее к себе, повторяя те же воркующие, призывные слова, какими перед тем подманивала девочку мать. «Ходите, ходите, ходите, ходите!» Мы с Катюшей и Маней делаем то же самое. Девочка смотрит на нас. Синевато-черные изюмины ее глаз выражают удивление. Что это еще за четыре незнакомые растрепанные обезьяны зовут ее каждая к себе? Потом она пристально всматривается в каждую из нас по отдельности, словно выбирая, к которой направить свои еще не твердые шажки. И выбирает Варю. «Ходите, ходите, ходите, ходите!» гудит Варя добрым шмелиным голосом. Девочка слезла с материнских колен, и сторожка туп-тупает по песку. И вот уже Варя подхватила ее на руки. Я смотрю на Варю, Варю Забелину, нашу Варю. За 4 года я, казалось, выучила ее наизусть до последней черточки. Вздор, ничего я о ней не знала раньше. Вот этой нежной улыбки, этих ласковых глаз, ничего этого я прежде не замечала. Она красивая, наша Варя. И когда же расцвела эта спокойная красота, что никто этого и не заметил? Радуясь новой забаве, девчушка обходит нас всех по очереди. И снова я, как прозревший слепой, впервые вижу, какими прелестными стали внезапно Маня и Катюша. Разве у Мани и вчера были такие огромные задумчивые глаза? Вздернутый носик Катеньки Кандауровой, он, конечно, не сегодня вздернулся, как гребешок у петушка. Но раньше я не замечала, какое в нем веселое очарование. Молодая женщина объясняет нам, что она жена кумысника Муратова. Зовут ее Фатимой. А призывная «Ходите, ходите, ходите, ходите» — это совсем не то, что «Поди сюда, поди сюда, поди сюда». Это имя девчушки. «Ходите!» «Ходите» с вопросительным выражением смотрит на Леню, словно хочет спросить: «Ну, а ты, мальчик, что умеешь?» И Леня, недолго думая, показывает свои таланты. Он пляшет в присядку, а потом, встав на руки вниз головой, ходит вокруг нее на руках. Впечатление огромное. «Ходите» в полном восторге. Фатима усаживает нас за одним из столиков, расставленных перед домом сугробом. Вместо воды, о которой мы просили, Фатима приносит на подносе кружки с кумысом. «Пей, пей!» — приговаривает она. «Деньга нету! В другой раз принесешь!» Холодный, со льда, кумыс, кисленький, вкусный. Расшалившаяся «Ходите» перелезает с одних колен на другие, гладит ручками наши лица. Удивительно весело и приятно нам здесь, перед домом сугробом, словно пришли мы к близким родным людям. Может быть, в первый раз за весь этот мучительный месяц, когда и встаешь, и ложишься все с тем же тяжелым чувством опасения, а что там, в далеком Рене, неужели не оправдают? Неужели опять осудят? Мы сегодня на несколько часов словно выключились из всего этого. Уже несколько часов мы бездумно веселы и беспечны. И это мы ощущаем как отдых.